в задумчивости пошел к выходу из пещеры. Мои мысли прервала искорка, просигналившая о том, что к пещере приближается отряд фантомов. Успеем еще познакомиться, а пока пора сматываться. Какая там следующая точка? Глава 29. Ближайший ко мне объект находился в 80 километрах от пещеры с викингом. Маршрут пролегал через высокие горы, и именно с той стороны шли сигналы транспортников. Вернувшись к карте, заметил, что один из маркеров пульсировал с большей частотой, чем остальные, но не так ярко, и отличался по цвету, был темнее. Видимо, монолит находился под землей. До этого места мне предстояло проехать 120 километров, а дорога вела чуть ли не в самое сердце горной гряды. Зато с этой стороны сканер фиксировал только коренных обитателей мерзлоты. Я немного постоял в раздумьях, то приближая, то удаляя от себя карту с объектами. Логика говорила, что нужно двигаться к ближайшей пещере, но чутье вело по-другому. Искорка, едем к темному объекту. Что на пути? И давай без крутых подъемов и спусков. Дрон зашуршал в воздухе, а на карте стала проявляться виртуальная дорога. Есть опасный участок, 20 километров вдоль пропасти, но зато дальше без крутых подъемов и спусков. Ландшафт сектора выравнивается, отчиталась искорка. Все как ты просил, построить маршрут, а лучше сразу три, чтобы было из чего выбрать. Не дожидаясь готовой раскладки, забрался на вдоводил и погнал к ближайшей горе, выжимая из мотоцикла все, на что он был способен в текущих условиях. Химера немного отстала. Каким-то чудом поймала среднего размера червя и воодушевленно потрошила его на части, наслаждаясь возможностью поохотиться. Я снова задумался о ее судьбе на 37-й. Наш сектор не такой жирный на монстров, и вокруг все же есть поселения, пусть и полузаброшенные. Ребят из свиноак подставлять не хотелось, хорошие все-таки соседи, а такой редкость не только в этом мире. С другой стороны, я не собирался сидеть без дела на станции. Ассасин же не будет заниматься обустройством быта. Для этого есть Чиппи и Валдай. А охрану со временем можно будет нанять. Да и Боб уже не тот, что был раньше. Периодически даже тренируется вокруг станции. Меж тем дорога пошла в гору. Я сбросил скорость и стал подниматься наверх, переключившись на альтернативные маршруты от искорки. Развилка начнется через пару километров. Пробок нигде нет, загруженность дорог монстрами в пределах 7 баллов из 10, но самый короткий, все-таки первый, тот, что на прямке. Местами вдоводил пробуксовывал, борясь со слишком уж крутыми ледяными подъемами. Подъем вывел на узкий, но частично ровный, перешейк всего метров 10 в ширину. Посмотрел вниз, все выглядело не совсем так, как предупреждала искорка, лишь наполовину. С правой стороны от меня зияла пропасть, где простиралась мерзлота во всей своей красоте и суровости. Но и с левой стороны было то же самое. Хорошо хоть не подвесной мост, а что-то типа перемычки между двумя глубокими ямами. Дно идет под углом, выравниваясь в дальней от меня стороне, но сейчас подо мной было метров 100. Ледяные, острые скалы, небольшие долины, гроты причудливой формы и обрывы с огромными сосульками, похожими на нависшие клинья, вокруг которых, раскинув свои коротенькие крылья, планировали анурагнаты. Мерцающее сияние льда и снега играло на поверхности скал, гладких словно зеркало, как будто кто-то неведомый рассыпал здесь тысячи бриллиантов. Я даже невольно залюбовался красотой этого бесконечного холодного пейзажа. Правда, долго наслаждаться великолепием природы мерзлота мне не позволила. Сначала я увидел в воздухе тянущийся за поворот черный энергетический след в форме хвоста кометы, а потом система засыпала меня повторяющимися сообщениями о скором столкновении с группой газлеров, по версии системы, и энергопроглотов, в дополнительном переводе от дрона. Вот же черт, еще и снег повалил, как не в себя, моментально снизив видимость до нулевой. Хотя это не мешало разглядеть монстра, паукообразная меховая тварь с огромной дырой в голове на месте носа, вывернутый наизнанку хобот, внутри которого светился сгусток энергии. Не обязательно было переходить на ведьмачье зрение, горело так, будто этот крокодил солнце проглотил. Глаз видно не было, зато под энергетическим дуплом из подбородка торчали уменьшенные копии лап с острыми черными когтями. Сначала первый, взобравшись по почти отвесной стене, лихо выпрыгнул на дорогу, а за ним еще двое. Снежинки в воздухе вокруг них моментально наэлектризовались, а лед под лапами начал подтаивать. Сканер сообщил о значительном скачке температуры. «Не приближайся к ним, вытянут всю энергию», — предупредила искорка. «Прямо всю, они лопнут, не должны», — сухо ответил дрон и полетел прятаться в моем гребне. Подожди, а что сделать, чтобы лопнули? Как перегрузить эти пылесосы? Картошку в сопло воткнуть? А химера где? Я обернулся, но ни химеры, ни искорки уже не было. Напарнички, блин. А газлеры приближались. Медленно, но неотвратимо, затягивая в свои сопла вихрящуюся в воздухе энергию. Выстрелил из скаутгана. Скайкрафтовая пуля попала ровно в сгусток энергии, клубящийся в пасти монстра. Вспыхнула и растворилась, одномоментно сгорев от накала энергии. За ней следом полетела пирамидка. Хотел бросить под лапы, но монстр будто специально опустил морду, приняв взрывчатку в сопло. Сдетонировала где-то на глубине сантиметров 20, практически уже превратилась в пепел, но какие-то крохи успели вспыхнуть, разнеся осколками толстые щеки монстра. Газлер трубно заревел, будто у него в этом сопле еще и функция громкоговорителя, и пошатнулся, поскользнувшись на шмате оторванной губы. Сквозь раны во все стороны, как от дискотечного шара, потянулись энергетические ленты. Ну не лопну, так разорву. Я бросил еще одну пирамидку, просто метнув ее по земле, как шар для боулинга. Рвануло уже по-взрослому. Раненого газлера подбросило на месте, оторвало две передних лапы и шмякнуло обратно в образовавшуюся воронку. Еще и соседних двух зацепило взрывной волной. Того, что помельче, отнесло к краю скалы. Левые лапы подломились и сорвались, но толстый бок вместе со скребущими лед толстыми щупальцами еще оставался на дороге. Второго просто слегка развернуло. Он оглушенный, тряс мордой, подставив мне слабо защищенную шею, куда сразу же влетело два десятка скайкрафтовых пуль. Мелкому же я просто кинул еще одну пирамидку, которая, рванув, отломила и обрушила кусок скалы вместе с монстром. Подранка, с фонтанирующей через шею энергией, снова оглушила, и я продолжил дырявить его бок, спину, а потом и затылок. Получил опыта и, даже не глядя на показатели энергии, как бы самому уже не лопнуть, протолкал вдоводил между воронкой и трупом газлера. Заглянул в пропасть, отметив, что третий все еще жив, но безопасен. Две лапы вывернуло так, что он не только по вертикальной стене, он и по горизонтальной земле пока ходить не сможет. Свистнул химере, заметив ее внизу, скачущую по камням в поисках выступов или какой-нибудь дорожки. Пожурил ее ментально, получив в ответ неясные объяснения, мол, все энергетическое, это не ее конек, и поехал дальше. Когда съехал с моста на ровное плато, уже стемнело, и я помчал под яркими созвездиями, такими яркими, что не верилось, что это звезды, как будто кто-то включил фонари на потолке защитного купола. Расстояние до объекта 3 километра, отчиталась искорка, а потом спросила. С правой стороны обнаружено скопление монстров. Этих будем бить, а какие ставки? Ценность? Ценность сомнительная, ставки 1:5, ответил дрон. Против нас, ХМ, а зачем предлагаешь тогда? Чувствую нестабильный эмоциональный фон у оператора. Предположу, что это азарт проснулся. Проснулся, но это из-за близости к цели. Я прибавил газ, выруливая так, чтобы нас не засекли монстры, и через несколько минут затормозил у широкого съезда под землю, чем-то отдаленно напоминавшего пандус, по которому мог и транспортник проехать. Возможно, даже дело рук древних, а не прихоть природы. Проехал вниз и оказался на широкой площадке. Точно паркинг, из которого в разные направления вело 5 узких проходов. Слез с мотоцикла и прислушался к своим ощущениям. Довалил сканер системы и энергетическое видение. Определил направление и еще минут 10 поплутал по узким проходам. Прошел мимо двух развилок и одного перекрестка, а затем уперся в металлическую закрытую дверь. Похоже, в этот раз я нашел совсем не то, что искал. Передо мной было сооружение древних. Об этом говорили и форма двери, и несколько проявившихся символов и даже полустритая, покрытая льдом пластина над дверью. Перевод которой, недословно, искорка сразу призналась, что не может подобрать точный аналог, был «Не влезай, убьет». Повышенная опасность для цифрового разума, что даже в таком варианте было неплохо, значит, фоггерам здесь не рады. Я стал искать блок управления замком или что-то подобное. Обшарил все стены вокруг двери, даже землю простучал на предмет скрытых механизмов, но только засветил несколько слабых, едва заметных, символов. Начал глубоко дышать, вводя себя в медитативное состояние. В этот раз выходило плохо. Слишком много мыслей и суеты. Плюс за спиной то и дело слышался скрежет, а за ним напряженное рычание, догнавшие меня, химеры. Еще именно в этот момент в автодом зашел Боб и стал что-то искать в полках для хранения. За ним в помещение залетел Чипзик, который не появлялся тут уже несколько дней, и посшибал в зоне кухни стоявшие на полу бутылки с водой. Думал о том, что времени у меня мало и надо бы поторопиться, чтобы не встретиться тут со всеми охотниками за монолитами. Эти мысли тоже сбивали и мешали сосредоточиться, поэтому я просто бездумно водил руками по двери. Некоторые символы на него реагировали, загорались голубым светом, тут же гасли, но с места не сдвигались. Попросил Боба не шуршать и сплавить Чипзика. Химера сама смылась, погнавшись за каким-то монстром, чья тень промелькнула на потолке. Мне нужна была тишина. На этот раз попробовал технику быстрого дыхания, что-то типа холотропного. 5 минут быстрых вдохов-выдохов и расслабления. Сделал 3 подхода и, наконец, почувствовал, как голова немного закружилась, мысли отступили. Сосредоточился на области выдуманного мной 3-го глаза и постарался не вмешиваться своими мыслительными процессами в действия Ориджа. Вместе с ним начал исследовать символы на двери. Они стали ярче и стабильнее. Уже не хаотично, а последовательно переходил от одного знака к другому. Под ладонями вспыхивали все, но как только я убирал руки, тут же гасли. Попробовал их фиксировать. Концентрировался на первом и, не давая ему погаснуть, цеплялся за 2-го, искал 3-й и подхватывал его к остальным. Всего обнаружил 12 таких символов, зафиксировал их и полностью открыл подсознание, чтобы понять нужную последовательность. Пробовал разные варианты, но каждый раз цепочка сбивалась, и приходилось начинать заново. Почувствовал, что вспотел в кресле, и в животе заурчало, чуть не сбив мне концентрацию. Понял, что прошло уже больше 2 часов, как я подвис, находясь в потоке. Увидел, что даже запас энергии дроида, в которой тут, к счастью, не было недостатка, уменьшился на 20%. Замок открываться не хотел, как будто не хватало еще одного элемента, который пока оставался скрытым. Я тихонько матюкнулся сквозь зубы, но этого хватило, чтобы сбить меня с ритма. Постарался снова успокоиться и настроиться на процесс. Перешел от двери снова на стены, исследуя практически каждый сантиметр. Я сидел в кресле и боялся пошевелиться, только бы не вмешаться снова своей головой и чувствами в его поиск. Вдруг заметил слабое свечение, вверху на стене, прямо над предупреждающей пластиной. На ледяной поверхности проявились знакомые закорючки. 13-й символ был найден. Фух, это был самый сложный замок, который мне приходилось когда-либо открывать. Так долго я тут еще ни с чем не возился, только разве что с расшифровкой самого Ориджа. Я изменил подход и вместо того, чтобы выстроить символы в ряд, расположил их по кругу, в центре которого как раз находился последний открывшийся знак. Несколько раз поменял последовательность в круге и, наконец, увидел, как между символами пролегла тонкая светящаяся ниточка, как бы связывая их воедино. Кажется, сработало. А потом перед визором возникла голограмма, в точности копирующая круг. Я активировал символ в центре, и колесо закрутилось, как рулетка в казино. Красное или черное, главное не зеро, откроется или нет. А когда колесо остановилось, я почувствовал легкую вибрацию, и раздался щелчок. Толкнул тяжелую дверь, с трудом, но она поддалась. Услышал, как в механизме треснули забившие его льдинки. Протиснулся в узкое пространство и осмотрелся. Я оказался в небольшом гроте, в центре которого находился круглый колодец 10 метров в диаметре. На глубине 5 метров обнаружено энергетическое запоминающее устройство, уровень, высший, класс, ультраредкий, возможно, уникальный, включилась искорка. Проверка гипотезы не удалась, данные в поврежденных секторах. А предыдущие какие были? Спросил я в недоумении, подходя к колодцу и заглядывая внутрь. Обычные, невозмутимо отчитался дрон, не стоили особого упоминания, но я и сам уже видел, что нашел нечто, с чем раньше еще не сталкивался, хотя почему-то промелькнуло смутное чувство чего-то близкого и знакомого. В просторном ледяном гроте возвышался монолит темно-серого цвета, только рос он как будто вверх ногами, расширяясь к своей вершине, и поэтому больше напоминал перевернутую трапецию. Это энергетическое устройство явно отличалось от всех ранее мной виденных. Кроме формы, об этом говорил и датчик моей батареи, заряд которого прыгнул за секунду почти до своего максимума, и то, что воздух вокруг был фиолетового цвета. На вершине монолита разглядел артефакт, который так интересовал Лина. 2 сцепленные ромбом пирамидки из Скайкрафта, только даже чуть большего размера, чем тот, что я использовал сам, а потом увидел и ее, спрыгнул, даже не воспользовавшись лестницей, идущей по кругу колодца, и подошел к маленькому, худому, словно прозрачному телу, лежащему рядом с основанием монолита. Снежная крошка на замерзшем теле была пропитана энергией, сформировав неровный защитный кокон, закрывающий одежду и открытые части тела, аккуратные черты лица, немного вздернутый нос, светлые волосы по плечи и бледная, как будто прозрачная кожа, хрупкая и худая, одета была в красный пуховик, дутые штаны и туристские ботинки. Я узнал ее. Передо мной была Татьяна Нестеренко, участница экспедиции Лына. Учитывая, что монолит работал, то женщина была жива. Точнее, у нее был шанс, как в свое время у меня, снова стать живой. В прошлый раз мне помешали, но сейчас, пусть Лыну и плевать на своих коллег, я хочу попытаться ее вытащить. Вопрос как все это выковырять, не причинив вреда ни женщине, ни монолиту. Я обошел монолит по кругу, всматриваясь в основание, полностью сросшееся с каменным полом. Присмотрелся к энергетическому кокону, нашел тонкие ленты энергии, словно провода, идущие от монолита. В этот момент на моем внутреннем экране высветился номер Лына. «Вовремя ты, блин, перезваниваешь». Как будто почувствовал, что я добрался до монолита. Я отклонил звонок, надо подумать, как вытребовать с него гарантии, что его люди помогут мне довести спящую красавицу в целости и сохранности, а потом уже вызывать их сюда. Мои мысли прервал звук шагов над головой и последовавшими за ними одиночные аплодисменты. Я поднял голову и увидел улыбающееся сквозь маску скафандра лицо Бенджамина. «Спасибо, что открыл нам дверь», — Бенджамин еще несколько раз хлопнул перчатками и, резко выбросив руку, метнул в меня какой-то блестящий предмет. Система взвыла предупреждением об атаке, но осеклась на полуслове. Экран замерцал, пустив пиксельную рябь по сканеру и иконкам навыков. Я на автомате дернулся за скаутганом, но и движение получилось каким-то медленным, словно заторможенным, и навык не сработав. Только появилась кривая, дерганная надпись, что все активные навыки заблокированы. Глава 30. Бенджамин, какого черта? Что за хрень происходит? Воскликнул я, параллельно тыкаясь в настройки системы. Бенджамин, медленно проговорил модельер, будто пробуя произношение на вкус. Все-таки у вас очень непривычные имена. Минута недоумения и тишины. Пока я один за другим пытался активировать навыки. Скаутган, нет сигнала, клинок, тишина, щит, бледная иконка, рывок, вообще полный аут. Искорка, зависла, пытаясь перезагрузиться. А я даже пошевелиться нормально не смог. С трудом повернул голову, глядя на девайс, который лежал у ног оригинала. Вытянутый цилиндр из Скайкрафта, похожий на тактическую ручку. По бокам пульсирующие огоньки и даже легкий треск слышится от создаваемых помех. Если, конечно, это не зубы у меня скрипели от усилий. Я не парализован полностью, но словно у меня все гидроусилители отключились и гору железа Риджа толкает обычный человек, а не энергетическая система. У меня поясницу уже свело, а я ногу только на пару сантиметров к глушителю придвинул. Бенджамин, или кто там теперь в нем сидел, тем временем молча спустился в колодец и прошел мимо меня к монолиту. Слишком, сука, спокойный и уверенный в себе. Аж, бесит. Он сделал еще несколько шагов вперед и остановился перед монолитом. Провел по его поверхности рукой. Было в его движениях что-то странное, как будто механическое. Еще раз спасибо, что открыл нам проход, наконец произнес Бенджамин, обернувшись на меня. Голос его тоже был другим, низкий, утробный, идущий, казалось, из самых недр мерзлоты. И взгляд. Сейчас я четко осознал, что из-под прозрачной маски скафандра на меня смотрел совсем незнакомый мне человек. То есть формально это все еще был Бенджамин, но наивное, немного детское и живое выражение лица, которое я запомнил, безвозвратно пропало. Взгляд немигающих глаз был глубоким и темным, как будто таил в себе знание или силу, с которой я еще здесь не соприкасался так близко. «Можешь не стараться», — произнес тот, кто теперь обитал в теле Бенджамина, явно имея в виду мои попытки провзаимодействовать с собственным дроидом. «Кто ты, и что произошло с Бенджамином?» — спросил я. «Говорить, кстати, тоже стало намного сложнее. Этот чудак, он выполнил свою функцию», — безразлично произнес человек, снова поворачиваясь к монолиту. «Отдал мне свое тело, такие, как он нам подходит. Одиночка, колесящий по мерзлоте, которого никто не будет искать. Мы подкинули ему нашу старую разработку скафандра, и мужчина был уверен, что изобрел что-то гениальное. Вы такие жалкие и предсказуемые, но иногда полезные. Со своей рекламой Бенджамин мог забраться куда угодно, не вызывая лишних подозрений. В голосе послышалось презрение, будто древний Фоггер или не знаю, кем его считать, чувствовал себя каким-то божеством, которое находилось на совсем ином уровне развития, нежели мы, пришедшие из другого мира. Насчет уровня не знаю, но высокомерие тут зашкаливает, это точно. Я сделал над собой практически нечеловеческое усилие, чтобы шагнуть вперед. Меня бесило то, как легко это существо рассуждало о человеческой жизни, точнее, о том, как оно ее отобрало. Но раз оно настроено поговорить, то надо пробовать. Кто знает, слова за слово, лопатой по хребтине, что тебе нужно в пещере. Псевдо-Бенджамин немного помолчал и отошел от монолита, замер на несколько секунд. Если бы он был способен на чувства, то я решил бы, что он любуется кристаллом. Такое красивое творение и такое опасное. Это устройство сделали для защиты, безэмоционально проговорил Фоггер, но потом в его голосе послышалась сталь. Вот только мы ее не просили. Защита от нас самих, если мы, как он тогда сказал, заиграемся и перейдем границу. Голос Бенджамина изменился. Появилась злость и, возможно, обида. А лишь понял, что разговаривает он уже не со мной, а с кем-то из своего прошлого. «А вы это кто?» – тихонько проговорил я, стараясь не сбить Фоггера с мысли, но, наоборот, раскрутить. «Такие же люди, как и вы», – ответил Бенджамин, «только слишком сильно увлекшиеся технологиями, способными к науке, не способными принять ее последствия. В нашем обществе не все были готовы к предложенным решениям, еще надеялись на что-то и не стали переносить свое сознание в высшую форму, зато создали от нее защиту. Этот монолит воздействует на оцифрованное сознание, предположил я и сделал новый вброс. Стирает его, а ты не так глуп, наверное, поэтому и смог принять силу монолита, усмехнулся Фоггер, подойдя ко мне вплотную. Того, который сохранил мне жизнь, он тоже особенный, не настолько, как этот, Фоггер махнул рукой за спину, но, заложенный в нем, навык взламывать замки очень нам пригодился. А теперь не мешай, мне нужно подготовиться к деактивации. Мы ждали открытия этой двери с момента выхода из стазиса. Все, аудиенция закончилась, а вопросов только прибавилось. Получается, что есть монолиты с особыми свойствами. Один спас меня, научив, если можно так выразиться, считывать символы и открывать замки древних. Второй сейчас передо мной, и если он опасен для оцифрованных, вирус в нем, что ли какой-то, то его просто сейчас уничтожат, а вместе с ним и девушку. Третий, скорее всего, был у Лына, никакой гениальности не хватит, чтобы так мастерски скопировать технологии оригиналов. То есть вы следили за мной, задумавшись, спросил я вслух. Мы за всеми следим, не оборачиваясь, ответил Фоггер, а дальше опять сам додумывай. Меня, скорее всего, срисовали, когда я второй раз выкрал глушитель для Энигмы. А, может, раньше, в момент, когда пытались отобрать оригинала. А, может, еще раньше, когда я встретился с Эйсфору. Но потом, как минимум, после стрёмного городка нефтянщиков меня должны были потерять. А, значит, следили и за Лыном, знали куда, кого, когда и зачем он отправляет. Почему-то только сейчас я осознал, что мы и представить себе не можем, сколько уже оцифрованных сознаний среди людей. Бенджамин – лишь единичный случай, с которым я лично столкнулся. Очевидно, что среди сотрудников Лына тоже есть Фоггеры. Они знали про его заказ и знали, что рано или поздно либо я, либо авангард приведут их к монолиту. Следили везде и за всеми. А если так, то на какой стадии реализации находится их страшный план? И сколько времени еще есть у человечества, чтобы спастись? Бенджамин прервал поток моих мыслей, обратившись к кому-то по каналу внутренней связи с командой «Заносите». Я с трудом обернулся на шум. В дверях появились два ориджа с уже знакомым мне логотипом на броне, синий флаг и лицо орущего призрака, каждый из которых нес в руках черный, бронированный бокс. Они поставили ящики у подножия монолита, и Бенджамин, открыв первый, стал вынимать оттуда небольшие слитки, по фактуре очень похожие на мои взрывные пирамидки, только прямоугольной формы. Фоггер взял в руку один слиток и приладил его у подножья монолита. «Постой, а что будет с девушкой? Она же живая!» Бенджамин на секунду остановился и непонимающе взглянул на лежавшее рядом с монолитом тело. «Она явно не рассчитывала на то, что когда-нибудь проснется», — безразлично произнес Фобгер. «К тому же вас и так слишком много на нашей земле. Больше, чем нам нужно», — добавил он и стал соединять блоки взрывчатки между собой. «Ну, это мы еще посмотрим. Кого здесь слишком много. Так, надо успокоиться. Гнев и злоба, которую я все равно не могу проявить, мне сейчас не помощники. Я постарался взять себя в руки. Итак, что я имею?» С трудом поворачивая голову, еще раз осмотрел колодец. Ледяные выступы, образующие темные ниши с гладкими стенками. Лестница, под которой проглядывается что-то похожее на дверь. Может, кладовка, а, может, запасной выход. Заметил три небольших символа рядом с дверью, вгляделся в них, фокусируясь и почувствовал легкую отдачу. Интересно, до них несколько метров, а получается взаимодействовать. Типа компенсация за отключенные навыки, или влияние монолита по соседству. Попробовал выстроить последовательность, угадав с первого раза. Очень странно, но чувство будто теперь, когда мы с Риджем знали, что это всего лишь приобретенный навык, пользоваться им стало очень легко. Щелчок двери, на фоне возни Бенджамина со слитками, никто не заметил, а визуально появилась только маленькая щелочка по периметру. Ладно, потенциальный путь эвакуации есть. Что еще у нас есть? Двигаться я особо не могу, навыки отключены. Из оружия, арбалет, но он в рюкзаке, олдскульный револьвер с четырьмя патронами. Но я даже не уверен в том, что он выстрелит. Пирамидки есть, но здесь все тогда полягут и первым делом девушка. Еще есть лопата. С таким арсеналом мои любимые 3% на удачу, похоже, получит дополнительный 0. И не сзади, а спереди и через запятую. Осталось решить, как и против кого применить. 2 Ориджинала и Бенджамин внутри и еще 10 где-то бродит по округе. А, нет, округа уже сузилась до размеров колодца. Все 10 ровным строем появились в пещере и выстроились по кругу, наблюдая за действиями Бенджамина. Ритуал у них какой-то или все так опасаются этот монолит, что хотят убедиться, что его больше не станет. Хотя эти воздействия монолита не боятся, значит, не оцифрованные. А, значит, где-то сидят операторы, до которых можно достучаться. «Эй, парни», я обратился к ближайшему. «Вы понимаете, с кем вы связались, и что здесь происходит?» «Прекрасно понимают», вместо Ориджинала ответил Бенджамин и добавил. «С некоторых пор, видимо, с тех самых пор, когда согласились выполнить заказ и приехали на встречу с заказчиком. Жалко парней, но жалостью мне 12 друзей Фобгера не раскидать». Меж тем Бенджамин практически закончил с установкой взрывчатки. Закрепил еще один пояс над основанием, непосредственно на теле кристалла. И начал прикручивать небольшую коробочку с мигнувшим экраном, вероятно, таймер. «Здесь мы закончили», произнес Бенджамин и выпрямился. «Ассасина грузите в машину. На базе еще раз попробуем переселение, в крайнем случае разберем на запчасти. И поторопитесь. Я активирую таймер». 2 Риджа, что стояли внизу, двинулись ко мне и еще один прыгнул в колодец. Не понимая, как это поможет, но других вариантов все равно не было, я опустил глаза и начал буравить взглядом артефакт, который меня глушил. Бесполезно, в нем не было ни замков, ни кода. Я сфокусировался на ближайшем оригинале, пытаясь сквозь шлем вглядеться ему в затылок, туда, где был блок подключения. Что-то нащупал, даже отголосок символов, но сработала какая-то защита и мне будто по рукам ударили, а потом и в третий глаз палец воткнули. Кривился от боли и чтобы хоть как-то прогнать выкручивающие мозги ощущения, несколько раз ударил себя по голове, встряхнулся и вроде бы помогло. Начал фокусировать, заходя на второй круг, и остановился. А если, я заглянул внутрь себя самого, прокрутил перед глазами последовательность действий в тот момент, когда первый раз подключал оригинала, представил блок управления, поле для ввода символов, сами символы, воспроизвел в памяти каждый, мысленно обведя, словно я каллиграфией занимаюсь, а потом резко нагрузил его энергией, переключив внутренние потоки. Экран мигнул, выдав сообщение системы. «Внимание! Переизбыток энергии, блокировка внешних источников. До перезагрузки системы 20, 19, 18. Время для меня замерло. Странное чувство раздвоенного сознания. Я полностью ощущал себя в кресле, но из системы меня не выкинуло. При этом картинка на камере стала очень четкой, но скорость ее уменьшилась в несколько раз. Я увидел, как по стене грота пробежал прозрачный паучок, медленно переставлял лапки, в попытке забраться в ледяную расщелину. Разглядел почти сливающиеся со стеной пещеры тельце с голубыми точками на спинке. Видел оригиналов, приблизившихся ко мне почти вплотную. Один уже тянул руки, чтобы схватить меня за плечо. Заметил Бенджамина, устанавливающего таймер, и почувствовал нетерпение тех бойцов, которые стояли наверху. Я чувствовал, как Оридж отгораживается от внешнего мира, пережимает поток энергии, который шел от переполненного монолита, отрубает приток общих потоков, вихрящихся в воздухе, выключает связь, которая все равно здесь была бесполезна, а потом и перекрывает излучение глушилки. До перезагрузки системы 12.11 навыки начали оживать, только, к сожалению, не сразу. Рывками, словно старый двигатель на разгоне, кашляя и выталкивая себя на полную мощность, не успею. А вот свобода движений к Ориджу вернулась сразу. При этом ощутил такое напряжение в теле, которое, казалось, сейчас разорвет его на много маленьких частей. Мышцы были натянуты как струны. Приложи я еще чуть больше усилий, и они просто лопнут. Пофиг, лучше так, чем на запчасти. Превозмогая боль и напряжение, я выхватил кольт из-под сумка и выстрелил в визор приблизившемуся ко мне защитнику. Тихий щелчок и осечка. Единственный эффект. Ориджи на секунду застыли, удивляясь, что я начал двигаться. Я тут же попытался выстрелить еще раз, но опять услышал лишь тихий щелчок. «Да что, млять, за русская рулетка такая!» — вскричал я в кресле, быстро делая еще два выстрела. Пальнуло, неожиданно сильно ткнув Ориджа в ладонь. Визор защитника смяло и затянуло паутиной трещинок, словно в него пейнтбольный шар попал. До перезагрузки системы 9.8. Я метнул бесполезный кольт в голову дальнему, толкнул второго и, выхватывая на ходу лопату, приложил ей Бенджамина по хребту. Не рассчитал, еще не до конца чувствуя тело, и он уже не сидел на месте, попал только в плечо, в усиленную броней вставку, и отбросил легкое тело в угол колодца. При этом тело в кресле стало почти каменным от напряжения, которое я уже не мог больше выдерживать. Возможно, я даже орал от боли. Сложно было осознать, голова была как в тумане. Услышал, как что-то упало на пол, уже не различал, слышал ли я этот звук в пещере или в своей физической реальности. В глаза как будто горсть песка швырнули. Почувствовал движение рядом и отмахнулся лопатой. Услышал отчетливое, почти стеклянное, дзи, не понял, что задел монолит. Прищурился, фокусируясь на экране, и увидел, что перебил один из проводов, а на таймере мигнули цифры, пара минут, но скорость, с которой они побежали на уменьшение, была в 10 раз больше. До перезагрузки системы 6.5, в голове пискнуло, показав, что иконка рывка снова стала активной. Тут же активировал его и оказался около девушки. Наклонился и как можно бережнее подхватил ее на плечо, чтобы не повредить хрупкие кости. Обернулся к монолиту и, уже не боясь что-то повредить, вырвал артефакт для Лына, закинул его в подсумок и в тот же миг увидел, как защитный кокон вокруг девушки начал таять. Черт, новым рывком кинулся к двери под лестницей, косясь во все стороны, то на гаснущий кокон, то на тени Ориджей мельтешащих вокруг. Выхватил светошумовую, подбросив ее в воздух и бочком, стараясь не задеть девушку о края проема, нырнул внутрь и побежал, оказавшись в узком тоннеле. В этот же момент сработал таймер, опередив мою перезагрузку буквально на пару секунд. Землю под ногами тряхнуло, все вокруг тряхнуло. Меня будто в каменном колоколе зажало, в который врезалась боеголовка. Что-то тяжелое прилетело в затылок, но я выстоял и, прикрывая собой девушку, снова активировал рывок подсыпавшимися со всех сторон льдин и камней. Ее энергетический кокон таял на глазах, расползаясь на множество прозрачных нитей, словно кто-то раскручивал веретено в обратном направлении. Нити хаотично разматывало, словно припадочные, тыкались во все стороны, словно ища, откуда бы получить энергию. Не нашли и просто опали на руку оригинала, в каких-то предсмертных конвульсиях. Черт, черт, черт, что же я натворил, хотел же спасти. Земля под ногами снова содрогнулась да так, что я еле удержался на ногах. Снова грохот, рокотом пронесшийся из-за спины и ударивший в скалу над головой. Обвал, камни, лед и темнота. Внимание! Система перезагружена. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5.4.3. Обнаружен новый источник потребления энергии. Расход энергии увеличен.